Почему вы так ненавидите Дерюгина? Нет, не я, не я. Да, тогда я ошибался. Кто гарантирован от ошибок? Отбросим в сторону всякое там родство, чепуха какая. Талантлив очень. Покойный Лапин, Ростислав Сергеевич, удивительно талантлив был. Талантлив и чудак. И этот тоже. Я что, я уже отошел. Другие не дадут. Опасность большая. Их много, нет, не дадут. Вот оно что. А я думаю наоборот, Степан Аверкевич. Совершенно наоборот. Если есть где в институте хоть один такой чудак, как Лапин или Дерюгин, институт никогда в холостую работать не будет. Не дадут такие чудаки. А нет, институт бесплоден. Хоть трижды обвесь его орденами и грамотами. Голос Брюханова отвердел, лицо тоже. Он вспомнил, что Муравьев накануне в разговоре высказал почти точно такие мысли, как и Стропов сейчас. «Простите, товарищ Стропов», — собрался, точно сжался в кулак он, «но даже капиталисты, в общем-то, заинтересованы в научном прогрессе. У нас, кроме всего прочего, есть партия». «Партия? Разумеется, партия есть», — согласился Стропов, покорно наклоняя голову. «Но в партии тоже любят, простите, золотую середину. Так оно безопаснее. Простите, откровенность за откровенность. Не думаю, что вы правы насчет золотой середины и многого другого. Впрочем, это хорошо, что мы с вами поговорили». В глаза Брюханову, когда он пожимал руку хозяина, метнулось жалкое, испуганное и какое-то ожесточившееся лицо старика, смертельно уставшего и ко всему безразличного, и, вероятно, задним числом жалевшего о сказанном. Брюханов с резкой беспощадностью видел, что нужно предпринимать нечто серьезное, что дальше так оставаться не может. Это было бы катастрофа. И в то же время он впервые, с тех пор, как его назначили вначале в этот глав, преобразованный затем в комитет, с такой сквозящей ясностью ощутил, что все его попытки в течение вот уже двух с лишним лет немедленно, по-видимому, не без оснований, словно обволакивались чем-то мягким, топким. Они вроде бы и не встречали сопротивления, и даже проникали куда-то вглубь. Но тут же немедленно подвижная, податливая среда все затягивала сверху пленкой. Любое намерение, любой удар. И от него не оставалось малейшего следа. Брюханов еще раз посмотрел на обрамленное пышными породистыми баками лицо академика Стропова и почувствовал свой горячий и мокрый лоб. Он понял, что все решит это летающая станция Николая, и что в этом вопросе больше всех был прав именно сам Николай. Глава 9. Время нельзя было ни обогнать, ни остановить. И очень хорошо, что люди большей частью о нем не думают. Как-то Николай, всю зиму проведший в непрестанной работе, бывавший дома всего по несколько часов в сутки, однажды после очередной тренировки заметил, что на землю опять пришла весна. Он даже в некотором недоумении остановился перед кустом сирени, сплошь осыпанным тугими, начинавшими увеличиваться почками, смутно вспоминая что-то далекое, полузабытое, что-то из детства. К горлу подступил трудный ком. На какое-то мгновение подумалось, что все лучшее неудержимо летит мимо, то теперь уже не случится вот этого узнавания горьковато распускавшейся зелени по весне, радостного, жадного наполнения тайнами детства, когда за каждым деревом, на каждом клочке земли встречает неведомое, великое и влекущее.